Гостиница «Дюссо» содержалась на манер самых лучших парижских. С ливрейным швейцаром у парадного подъезда, с просторным вестибюлем, где в катках росли азалии и магнолии, с собственным рестораном. Пассажир с петербургского поезда снял хороший 6-рублевый номер с окнами на театральный проезд, записался в книге коллежским асессором Эрастом Петровичем Фандориным и с любопытством подошел к большой черной доске, на которой по европейскому обыкновению были мелом написаны имена постояльцев. Сверху крупно с завитушками число. 25 июня. Пятница. Чуть ниже, на самом почетном месте, каллиграфически выведено «Генерал-адъютант, генерал от инфантерии М. Д. Соболев, номер 47». «Не может быть!» — воскликнул коллежский асессор. «Какая удача!» И, обернувшись к портье, спросил. «У себя ли его высокопревосходительство? Мы с ним давние знакомцы». «Так точно, у себя-с», — поклонился служитель. «Только вчера въехали, со свитой. Все угольные помещения заняли. Вон за той дверью коридор, весь ихний-с. Но пока почивают, и тревожить не велено-с». «Мишель? В 8:30 утра?» — изумился Фандорин. «Это на него не похоже. Впрочем, люди меняются. Извольте передать генералу, что я в номере 20-м. Он непременно захочет меня видеть». И молодой человек повернулся идти. Но тут произошла еще одна случайность, которой суждено было стать вторым звеном в хитроумной вязи судьбы. Дверь, ведущая в занятый высоким гостем коридор, внезапно приоткрылась, и оттуда выглянул чернобровый и чубатый казачий офицер с орлиным носом и впалыми синеватыми от небритости щеками. «Человек!» — зычно крикнул он, нетерпеливо тряхнув листком бумаги. «Пошли на телеграф депешу отправить! Живо!» «Гукмасов! Вы!» Эраст Петрович распростер объятия. «Сколько лет, сколько зим! Что, все Патроклом при нашем Ахиллесе? И уже Исаул! Поздравляю!» Однако этот дружественный возглас не произвел на офицера никакого впечатления. А если и произвел, то неблагоприятное. Исаул обжег молодого щеголя недобрым взглядом черных цыганских глаз и, ни слова больше не говоря, захлопнул дверь. Фандорин так и застыл в нелепой позе с раскинутыми в стороны руками, будто хотел пуститься в пляс, да передумал. «В самом деле», — смущенно пробормотал он, — «как все переменилось. И город, и люди». «Не прикажете ли завтрак в номер?» — спросил портье, делая вид, что не заметил асессорова конфуза. «Нет, не нужно», — ответил тот. «Пусть лучше принесут из погреба ведро льду, а, пожалуй, что и два». В номере, просторном и богато обставленном, постоялец повел себя весьма необычно. Он разделся догола, перевернулся вниз головой и, почти не касаясь стены ногами, 10 раз отжался от пола на руках. Слугу японца поведение господина ничуть не удивило. Приняв от коридорного 2 ведра, наполненные колотым льдом, азиат высыпал аккуратные серые кубы в ванну, налил туда холодной воды из медного крана и стал ждать, пока коллежский асессор закончит свою диковинную гимнастику. Минуту спустя раскрасневшийся от экзорциции Фандорин вошел в ванную комнату и решительно опустился в устрашающую ледяную купель. «Масса, достань вицмундир, ордена в бархатных коробочках. Поеду представляться князю», — говорил он коротко, сквозь стиснутые зубы. Очевидно, купание требовало изрядных волевых усилий. «К самому императорскому наместнику, вашему новому господину?» — почтительно спросил Масса. «Тогда я достану и меч. Без меча никак невозможно. Одно дело русский посол в Токио, которому вы служили раньше, с ним можно было не церемониться. И совсем другое — губернатор такого большого каменного города. Даже и не спорьте!» Он отлучился и вскоре вернулся с парадной чиновничьей шпагой, благоговейно неся ее на вытянутых руках. Очевидно, поняв, что спорить бесполезно, Эраст Петрович только вздохнул. «Так как насчет куртизанки, господин?» — спросил Масса, обеспокоенно глядя на голубое от холода лицо хозяина. «Здоровье прежде всего!» «Пошел к черту!» — Фандорин, клацая зубами, поднялся. «Полотенце и одеваться!»